Алексей Губарев. Тайны предтеч. Жнец. Граф Аквамарин. Разведчик. Глава первая. Чужак. Тусклый красный карлик и пустая безжизненная планета. Терраформирование невозможно, нет питательной среды, которую биокапсула возьмет за основу развертывания. Именно то, что нужно для переноса крепости предтеч. Возможно, это временное решение, но у меня почему-то складывалось впечатление, что здесь этот объект и останется навсегда. Координаты – конечная точка выхода из гиперпространства, расположенная сразу же за аквадой. Как я здесь оказался? Все просто. Те самые биокапсулы, которые выдаются разведчикам, сильно задерживались, а тратить свое время впустую мне не хотелось. К тому же орденцы вновь могли выдернуть меня в крепость, находящуюся на свалке, и в этот раз я бы уже не ушел оттуда живым. Герцог Огнев мне доходчиво объяснил, в чем причина такой нелюбви искоренителей к жнецам. Есть высокая вероятность, что данная стихия несет прямую угрозу могуществу ордена. Одного этого варианта вполне достаточно, чтобы уничтожить конкурентов. Отмахнувшись от наседающих мыслей, я вытянул перед собой правую руку, как бы указывая на скальный массив, и активировал перенос объекта предтеч. Все интуитивно, без каких-либо точных указаний. Лишь представил в уме, что крепость, расположенная на свалке, перемещается сюда. В этот раз я впервые почувствовал, как из моего энергоядра исчезают частицы духа. На миг в груди словно ледяная пустота образовалась. Однако неприятное ощущение быстро прошло, и я полностью сосредоточился на самом переносе. Хорошо, что хватило ума отойти от скал подальше, потому что прямо на моих глазах в массив серо-желтой породы внедрялось нечто объемное. Несколько секунд, и там, где недавно находилась ровная гладь скалы, появился проход в пещеру. Ну вот, готово. Больше меня ничто не связывает со свалкой, кроме вражды с искоренителями и корпорацией. Хотя последним сейчас не до какого-то барона. Корпов теперь начнут прижимать всюду. Орден узнал о делишках, что проворачивались на зараженной планете, и спросит по полной с директоров Нейрогалактикс. Перед глазами появилось сообщение от предтеч, привлекаемое внимание. Перенос крепости завершен. Потрачено 2 больших кристалла духа. Активирован протокол маскировка. Время действия 30 суток. Надо же, похоже, эта самая маскировка срабатывает при любом перемещении объекта предтеч. Что ж, будем знать. А сейчас, пожалуй, проверю кое-что. В несколько затяжных прыжков, позволивших перемещаться на 3-5 метров каждый, я добрался до входа в крепость и вскоре был уже в первой пещере, где тут же ощутил возросшую силу притяжения. Датчики бронескафандра на миг засбоили, но через секунду успокоились, показывая, что снаружи абсолютно пригодная для жизни атмосфера. «Что и следовало доказать», — произнес я, поднимая забрало шлема, и вдохнул полной грудью свежего воздуха. «Что же за технологии лежат в основе этих объектов, что они настолько продвинуты? И ведь наверняка на каждом объекте полно важных секретов, о которых знают только сами предтечи. Интересно, какие они?» Создатели всех этих объектов, стихий и способностей с умениями. Конечно же, никто не ответил на мои мысли, и потому я двинулся к выходу, вновь захлопнув забрало. Все, пора возвращаться на акваду. Лада уже наверняка установила все необходимые базы знаний и профессий. Теперь мы с ней на пару считались универсальными специалистами, которые способны из груды металлолома собрать любую технику, способную ездить и даже летать. Да, кредитов потратить пришлось изрядно, несмотря на приличную скидку, предоставляемую корпорацией «Консифраст» каждому разведчику. Зато теперь мы имели по несколько значимых профессий А-ранга. Оператор медкапсул, медик-хирург, медик широкого профиля, инженер малых и средних кораблей сразу нескольких моделей, тех, что чаще всего пользуются спросом у разведчиков. Ну и еще множество баз знаний, необходимых как для самой разведки новых точек выхода, так и до ремонта, выживания и много чего еще по мелочи. На добытый с боем большой разведчик тоже пришлось потратиться, хотя там нам помогли трофеи, которые мы вывезли с секретной базы повстанцев. Боевые дроиды, ремонтные комплексы, 2 катера, медкапсула. И это лишь самые объемные приобретения, оказавшиеся на борту стрелы. Так мы решили назвать корабль. Так, размышляя, что мы уже успели и что еще предстоит сделать, я добрался до катера. Все, дело сделано, можно возвращаться. Предстоит восполнить потраченные частицы духа, дождаться корабль с грузом и кое-что еще по мелочи, а после в путь. Аквада встретила меня суетой. На орбите, помимо двух крейсеров, нашего и приданного герцогом, находилось еще два эсминца Огнева и самодельная боевая станция, которую Сяо собрал из двух больших кораблей С-класса и усилил активной защитой. И это не считая москитного прикрытия, 150 истребителей и штурмовиков. В общем, вполне серьезная сила прикрывала мою родовую планету, даже по меркам империи. Мало кто из графов мог позволить себе подобное прикрытие, а уж бароны и бояричи не смели о таком и мечтать. «Получен запрос на видеосвязь», — сообщил мне Искин Стрелы, едва я начал разгоняться в направлении планеты. «Принимай», — дал я добро, и почти сразу увидел на экране улыбающегося Арми. «Ах, ну как, командир, получилось?» «Да, с этой стороны мы защищены», — кивнул я. «Как дела у наших новых поселенцев?» «Не поверишь, каждый второй потенциальный одаренный». Арми еще больше расплылся в улыбке. «Хоть создавай свою гвардию. Кстати, что заметил? Медкапсула почему-то не принимает большинство мутаций как серьезное нарушение, считая даже самые сильные отклонения биоимплантами. Это очень странно. Не должно быть такого». «На свалке вообще много странного», — покачал я головой. «Не удивлюсь, если причина всем этим необычным вещам — орден или корпорации. Устроили полигон, твари». «Сяо то же самое ответил». «Так что, мутации устранить реально?» — уточнил я. «Была у нас надежда, что самые сильные отклонения заменить на протезы, потому как иным мутантам их увечья реально мешали жить». «Только по жесткому варианту». В голосе армии послышались нотки неуверенности. «Ампутация, механический протез, сопряженный с нейросетью. В целом дорогое удовольствие, но оно того стоит». «Будет дополнительный стимул для заработка», — подвел я итог. «Ладно, скоро сяду на плато, соберем большой совет. Так что оповести всех родовичей». Неизвестный корабль вошел в систему Аквады к концу второго дня. К этому времени мы обсудили с родовичами наши дальнейшие действия на ближайшие два месяца, распланировали все, что только могли, вплоть до мелочей, ну а остальное время потратили на охоту. Все же нам с Ладой предстояло фактически прыгнуть в неизвестность, и потому все родовичи участвовали в сборе частиц духа. Их заливали в великие кристаллы, которые я поровну разделил между собой и подругой. «Командир, корабль идентифицирован как большой рейдер Б-класса. Принадлежность торговой гильдии», — доложил Арми, едва системы дальнего сканирования сняли всю необходимую информацию. «Экипаж на запросы не отвечает. Корабль к планете не приближается. Странное поведение». «Предлагаю поднять 5 звеньев истребителей. Пусть пощекочут торговцам нервы», — предложил я, хоть и был уверен, что к нам прибыла точно не торговая гильдия. «А после вновь послать запрос». «Сделаем, командир». «И повысь уровень опасности на поверхности до оранжевого», — предупредил я. «Мало ли, вдруг это какая-то уловка ордена». Когда истребители преодолели треть расстояния до рейдера гильдии, корабль развернулся и начал набирать разгон, явно собираясь уйти в гиперпрыжок. Это мне сильно не понравилось. Чужаки вели себя странно, нелогично. А значит, где-то во всем этом скрывался подвох. Именно поэтому я приказал всем пилотам вернуться к планете, но при этом направил их не в космопорт, а на самодельную станцию. Как бы орден, а я был уверен, это дело рук искоренителей, не затеял покушение. С их безграничными возможностями подобное вполне допустимо. «Альфа, что происходит?» — поинтересовалась Лада, увидев, что я готовлюсь к вылету на орбиту. «Сам не знаю. Чужаки уже покинули систему. Но у меня такое ощущение, что все только начинается. Поэтому вы с армией останетесь здесь. Эх, надо бы давно активировать ветвь со стихией ментал, которую я скопировал у искоренителей. Но все как-то находились более важные дела. Впрочем, что мешает сделать это сейчас? У меня имеется несколько минут. Займусь-ка я этим делом. И ты давай со мной. Сразу изучи защиту от ментального воздействия». Через 5 минут катер уже приземлился на площадку перед входом в родовое гнездо. Не задерживаясь, мы с Ладой сразу же поднялись в первую пещеру, сбросили бронескафандры и двинулись дальше. Встав перед деревом, я сразу же применил способность переноса стихий, после чего уставился на стену, отслеживая, как на стволе стихии аквамарин появляется еще одна ветвь, на которой гроздью расцветают 5 способностей. «Приобретай первые 3», — указал я подруге на новую ветвь. «Не экономь частицы духа. Что-то у меня нехорошее предчувствие. А я выйду наружу, вызову армии и других родовичей, что находятся на планете. Эх, жаль, что Деймос убыл. С ним бы мы вдвоем быстро разобрались с ситуацией. На все действия ушло еще несколько минут, после чего я оставил Ладу в гнезде, по сути, в самом защищенном месте, а сам поднял катер и дал максимальную нагрузку на двигатели, чтобы выйти на орбиту планеты. Каких-то 5 минут, и вот я уже завел транспорт в ангар орбитальной станции, где меня встретил дежурный офицер. Да, народу у нас мало, и потому огромным военным объектом управляют всего 4 человека. В данном случае ко мне вышел простак из колонистов. У парня имеются универсальные базы профессии командира орудийных систем С-ранга и 2 вида тяжелых орудий Б и А-ранга, так что он на своем месте. Как там его зовут? Рахим, доклад. Вспомнил я имя парня. Без происшествий, ваше благородие. Пилотов приняли, в одиночные каюты разместили, все 30. Говорил дежурный как-то странно, словно у него пропали в голосе все эмоции. Может быть, я бы и не обратил на это внимания, если бы сам несколько раз не был свидетелем подобного поведения у людей. Бездна, да парень под воздействием подчиняющей способности. Причем неясно, какого уровня способности использовал неизвестный. Вот и подтверждение моей тревожности. Но как противник смог попасть на борт? Ну ладно, будем разбираться с ситуацией по мере поступления информации. А пока использую на Рахиме способность жнеца 5-го уровня, приобретенную мной недавно. Полный контроль подсознания. Уникальная способность, которая не только берет под контроль разум, но и блокирует все сторонние воздействия, которые имелись на разумном, вплоть до 5-го уровня. Особенность этого контроля в том, что я могу увидеть момент, когда и кем было сделано предыдущее воздействие, и даже распознать, что за способность была использована. Весьма удобно, потому как становится ясно, кому придется противостоять. Рахим окончательно превратился в марионетку, однако это не помешало мне заглянуть в его разум и вызвать оттуда события последних 10 минут, после чего просмотреть их в ускоренном режиме. Словно промотал перед глазами видеофайл, снятый глазами того, кто попал под воздействие. Очень удобно. Противником оказался один из наших пилотов, который повел себя предельно странно. Во-первых, не подчинился приказу, а когда дежурный офицер потребовал объяснений, ткнул ему пальцем в лоб, после чего они направились в руку управления, где взяли под контроль помощника командира станции. Большего противник сделать не успел, так как я уже прибыл на борт. Что ж, сейчас мы посмотрим, что это за шутки такие. Оставив Рахима на месте, ближайшие 2 часа от него не будет пользы, я использовал зеркала пустоты, чтобы почти мгновенно очутиться в руке управления. Здесь присутствовали оба, помощник и странный пилот. Причем оба не ожидали моего появления, наблюдая происходящее в ангаре через обзорные экраны. Помощник, получив полный контроль, мгновенно выбыл из игры, а вот пилота, который по глупости снял бронескафандр, я успел считать, как открытую книгу, использовав синий глаз Альфа. Одаренный Секмер, энергоядро в 2000 частиц духа, но сейчас у чужака всего лишь жалкие 150. То есть он даже не сможет пробить мой бронескафандр. А, ну и еще этот подселенец обладает стихиями Жнец и Душелов. И все же, как он умудрился попасть в тело моего колониста, к тому же неодаренного? Схватив чужака, неведомо как вселившегося в моего человека, за грудки одной рукой, я поднял его над палубой и тихим вкрадчивым голосом спросил: «Ну и кто ты такой?»